каких трех заболеваниях вы говорите? Я только что получил подтверждение того, что больной Лагенторп, скончавшийся накануне ночью в отделении интенсивной терапии вашего госпиталя, умер от пятнистой лихорадки скалистых гор. Я не верю. Джек уставился на Мартина, пытаясь понять, ломает ли тот комедию или действительно крайне удивлен. «Ну хорошо, тогда позвольте задать вам один вопрос», — продолжал Джек. «Чего я, собственно говоря, добьюсь, если приду к вам и начну врать? Неужели вы думаете, что я на что-то вас провоцирую?» Мартин вместо ответа молча набрал номер пейджера Мэри Циммерман. «Вызываете подкрепление?» — язвительно заметил Джек. «Да почему бы нам не поговорить с глазу на глаз?» «Я не уверен, что вы способны нормально разговаривать». «Изумительная тактика!» — насмешливо произнес Степлтон. «Лучшая оборона от нападения. Правда, проблема заключается в том, что никакая стратегия не поможет вам отмахнуться от очевидных фактов. Рикетсии очень опасны при работе с ними». «Может быть, лучше удостовериться, что люди, работающие с материалом Лагенторпа, соблюдали правила техники безопасности?» Мартин по селектору вызвал к себе старшего лаборанта Ричарда Оверстрита. «Вот что еще я хотел бы с вами обсудить», — как ни в чем не бывало, — промолвил Джек. «Когда я был здесь в первый раз, вы говорили, что бюджет, выделенный для вашей лаборатории компании «Америкер», позволяет удовлетворять нужды лишь на 1/10». «Это правда?» «На что вы намекаете?» — зловеще осведомился Мартин Шева. «Я ни на что не намекаю», — ответил Джек. «Я просто спрашиваю». Раздался телефонный звонок. На проводе была Мэри Циммерман. Мартин попросил ее зайти в лабораторию, ибо произошло событие из ряда вон выходящее. «Проблема, как я ее вижу, — говорил между тем Джек, — заключается в том, что вероятность одновременного заболевания трех человек в одном месте тремя редчайшими заболеваниями равна практически нулю. Как же вы можете объяснить то, что произошло?» «Я не обязан вас выслушивать», — озлобленно воскликнул Мартин. «Но вам все равно придется обдумать этот вопрос». В дверях, в халате, надетом поверх хирургического костюма, появился Ричард Оверстрит, поспешно явившийся на зов начальства. У лаборанта был усталый и встревоженный вид. «В чем дело, шеф?» Увидев Джека, Ричард кивнул ему в знак приветствия. Степлтон в ответ взмахнул рукой. «Я только что узнал, что пациент по имени Лагенторп скончался от пятнистой лихорадки скалистых гор», — отрывисто произнес Мартин. «Узнайте, кто именно брал у него смывы и мазки, и кто с ними работал». Потрясенный услышанным, Ричард некоторое время не двигался с места. «Значит, у нас в лаборатории рикетсии», — удрученно выдавил он после недолгого молчания. «Боюсь, что так и есть», — подтвердил Мартин. «Выясните и доложите». Ричард исчез, и Мартин снова повернулся к Джеку. «Ну, а теперь, когда вы выполнили свой долг и сообщили нам эту приятную новость, сделайте, пожалуйста, еще одну любезность и уйдите». «Я бы все же хотел услышать ваше мнение относительно возможных источников этих заболеваний», — упрямо повторил Джек. Мартин вспыхнул, но в этот момент в кабинет вошла Мэри Циммерман. «Что вы хотели, Мартин?» — спросила она. «Вы знаете, меня только что вызвали в отделение интенсивной терапии». В этот момент Мэри увидела Степлтона. Глаза ее сузились. Она явно была не больше, чем Мартин, рада появлению здесь Джека. «Приветствую вас, доктор!» Степлтон расплылся в широкой улыбке. «Меня заверили, что вы здесь больше никогда не появитесь», — нервно произнесла Мэри. «Никогда не верьте тому, что говорят», — наставительно сказал Джек. В то время на пороге кабинета появился совершенно подавленный Ричард Оверстрит. «Это была Нэнси Уиггинс», — выпалил он. Она брала пробы и готовила мазки. Сегодня утром она позвонила на работу и сообщила, что заболела. Доктор Циммерман заглянула в листок бумаги, который держала в руке. «Уиггинс — это та самая больная, по поводу которой меня вызвали в отделение интенсивной терапии. Видимо, у нее какая-то острая инфекция». «Нет, только не это!» — не сдержав эмоций, крикнул Ричард. «Так что здесь все-таки происходит?» — нахмурившись, спросила Мэри Циммерман. «Доктор Степлтон приехал к нам, чтобы любезно сообщить, что наш больной умер вчера от пятнистой лихорадки скалистых гор», — ответил Мартин. «Нэнси была с ним в контакте». «Но она заразилась не в лаборатории», — горячо запротестовал Ричард. «В вопросах безопасности я зверь. С первого же случая чумы я заставил своих сотрудников работать с инфицированными материалами только в вытяжном шкафу с третьей степенью биологической защиты. Если Нэнси заразилась, то непосредственно от больного». «Это маловероятно», — заметил Джек, — «если, конечно, не предположить, что госпиталь кишит клещами». «Доктор Степлтон, ваши заявления бестактны и лишены оснований», — с негодованием воскликнула Мэри Циммерман. «Это пустяки по сравнению с тем, что он наговорил здесь до вашего прихода», — не преминул вмешаться Мартин. «Он договорился до того, что обвинил меня в пособничестве в распространении инфекций». «Это неправда», — поправил заведующего лабораторией Джек. «Я просто сказал, что поскольку вероятность случайного появления таких заболеваний очень низка, нельзя сбросить со счетов возможность преднамеренного заражения людей. Это не противоречит здравому смыслу и не должно вас оскорбить. Так в чем же дело? Почему вы так агрессивно настроены?» «Мне кажется, что подобные мысли есть проявление параноидного сознания», — сказала доктор Циммерман. «Честно говоря, у меня больше нет времени выслушивать весь этот вздор. Мне пора на консультацию. Кроме мисс Уиггинс, там находятся еще двое пациентов из числа наших сотрудников с такими же тяжелыми симптомами. До свидания, доктор Степлтон». «Минутку», — остановил ее Джек. «Позвольте, я скажу, где работают эти пациенты. Скорее всего, это или сестры, или сотрудники отдела централизованного снабжения». Заинтригованная Мэри остановилась в нескольких шагах от двери. «Откуда вы это узнали?» «Я, кажется, начинаю угадывать некую систему. Мне непонятно, в чем тут дело, но в моей догадке что-то есть. Жаль, что болеют сестры, но это можно объяснить и понять. Но каким образом заболевают люди из отдела снабжения?» «Послушайте, доктор Степлтон, у Мэри Циммерман явно сдали нервы. Конечно, вы сделали нам большое одолжение, оповестив нас о случае опасного заболевания, но теперь мы сами во всем разберемся без ваших параноидных галлюцинаций. Прощайте, доктор Степлтон, желаю вам удачи». «Подождите минутку», — остановил Мэри Мартин. «Я пойду с вами в интенсивную терапию. Если там действительно рикетсиус, то мне надо лично проследить за соблюдением техники безопасности». Мартин снял с вешалки белый халат и бросился из кабинета вслед за доктором Циммерман. Джек в изумлении тряхнул головой, словно отгоняя наваждение. Каждый визит в Манхэттенский госпиталь сопровождался странностями. Этот не стал исключением. Правда, сейчас его не выгнали.